Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Книга вторая. «Триумф и консолидация сил». Глава пятая. «Путь к власти. 1925-1931 годы». Период между 1925 годом и началом экономического кризиса 1929 года оказался неблагоприятным для нацистского движения и Адольфа Гитлера. Но он хотел проявить себя человеком, который никогда не отчаивается и не теряет уверенности. Несмотря на повышенную возбудимость, нередко приводившую к припадкам истерии, он умел терпеливо ждать и был достаточно умен, чтобы понимать, что политический климат, сложившийся в те годы в Германии вследствие экономического подъема и ослабления напряженности, не способствует достижению поставленных им целей. Он был убежден, что хорошие времена для Германии рано или поздно кончатся. Ее благополучие, как говорил он, зависело не от ее собственной силы, а от силы других, прежде всего Америки, из переполненной казны которой текли займы, призванные обеспечить Германии стабильное процветание. За период с 1924 по 1930 год она получила в виде займов около 7 миллиардов долларов, по большей части от американских финансистов, мало задумывавшихся над тем, каким образом она сумеет расплатиться с долгами. Сами же немцы думали об этом и того меньше. Займы, получаемые республикой, шли на платежи по репарациям и на расширение дорогостоящей социальной сферы, служившей образцом для всего мира. Правители земель, муниципалитеты расхватывали занятые деньги не только на благоустройство городов, но и на строительство аэродромов, театров, стадионов и модных плавательных бассейнов. Промышленность, прежние долги которой обесценились вследствие инфляции, получала миллиардные кредиты на замену оборудования и модернизацию производства. Объем промышленной продукции, составлявший в 1923 году 55% уровня 1913 года, к 1927 году возрос до 122%. Впервые за послевоенное время уровень безработицы опустился ниже миллионной черты, и в 1928 году число безработных составляло 650 тысяч человек. Розничный товарооборот увеличился в том же году на 20% по сравнению с 1925 годом, а реальная заработная плата спустя год возросла по сравнению с четырьмя предшествующими годами на 10%. Плодами экономического подъема отчасти пользовались и низшие слои общества, многомиллионная масса лавочников и мелких служащих, на поддержку которых Гитлер рассчитывал. Как раз в эти годы и состоялось мое знакомство с Германией. Париж, где я проживал в то время, и Лондон, куда периодически наведывался, способны были очаровать такого молодого американца, как я, которому посчастливилось вырваться из затхлой бездуховной атмосферы, господствовавшей в Америке в годы президентства Калвина Кулиджа. И все же впечатление от этих столиц тускнело, когда я приезжал в Берлин или Мюнхен. Казалось, в Германии действует какой-то чудесный фермент. Люди жили там более свободно, более современной, более увлекательной жизнью, чем в любой другой из знакомых мне стран. Нигде искусство и интеллектуальная жизнь не были столь активны, как в Германии. В литературе, живописи, архитектуре, музыке, театре возникали новые школы, рождались талантливые произведения, и в центре всего находилась молодежь. Бывало, целые ночи проходили в нескончаемых беседах о жизни в кругу моих ровесников, собиравшихся в кафе, в фешенебельных барах и местах отдыха на палубах пароходов в Рейнской области или в прокуренных мастерских художников. Пышущие здоровьем, беззаботные солнцепоклонники, они жаждали полнокровной жизни в условиях полной свободы. Гнетущий дух прусачества, казалось, исчез без следа. Большинство немцев, политики, писатели, редакторы, художники, профессора, студенты, деловые люди, рабочие, лидеры поражали своим демократизмом, либеральными или пацифистскими взглядами. О Гитлере, о нацистах почти не вспоминали, разве что в шутку, когда речь заходила о пивном путче. На выборах 20 мая 1928 года нацистская партия набрала всего 810 тысяч голосов из 31 миллиона и получила в Рейхстаге около десятка мест из общего числа 491. Консервативные националисты тоже понесли большие потери. Если в 1924 году за них голосовало 6 миллионов избирателей, то в 1928 году только 4 миллиона, а число мест в парламенте сократилось со 103 до 73. Социал-демократы, напротив, получили на миллион с четвертью голосов больше. Всего за них проголосовало более 9 миллионов человек, обеспечив себе 153 места в Рейхстаге. Таким образом, социал-демократическая партия оказалась самой влиятельной партией в Германии. Наконец-то, спустя 10 лет после окончания войны, Германская республика прочно встала на ноги. В 1928 году национал-социалистическая партия насчитывала 108 тысяч членов. Число небольшое, и росло оно медленно. В конце 1924 года, через две недели после выхода из тюрьмы, Гитлер добился аудиенции у Генриха Хольда, министра-президента и руководителя католической народной партии Баварии. В ответ на клятвенное обещание Гитлера вести себя прилично, Хольд снял запрет с нацистской партии и ее печатного органа. «Бестия обуздана», — сообщил он министру юстиции Гюртнеру. «Теперь можно ослабить путы». Баварский министр-президент был первым, но отнюдь не последним среди германских политиков, допустивших роковой просчет. 26 февраля 1925 года вышел первый после снятия запрета номер «Фелькишер Биобахтер» с редакционной статьей. Автором ее был Гитлер. «Новое начало». На следующий день фюрер выступил на собрании возрожденной нацистской партии, состоявшемся в той самой пивной «Бюргербройкеллер», откуда он и его приспешники утром 9 ноября, полтора года назад, начали свой злосчастный марш. На этот раз многие из верных друзей отсутствовали. Эккарта и Шейбнера Рихтера уже не было в живых. Геринг находился в эмиграции. Людендорф и Рем устранились. Розенберг, враждовавший со Штрейхером и Эссером, считал себя обиженным и тоже держался в стороне. Грегор Штрассер, пока Гитлер сидел за решеткой, а нацистская партия находилась под запретом, возглавлял вместе с Людендорфом национал-социалистическое движение за свободу Германии. Когда Гитлер попросил Антона Дрекслера председательствовать на собрании, старый слесарь, основатель партии, послал его к черту. Тем не менее, в пивной собралось около 4000 приверженцев, пожелавших снова послушать Гитлера, и он не обманул их ожиданий. Его красноречие, как всегда, зажигало. В конце двухчасовой речи толпа разразилась аплодисментами. Несмотря на то, что многие приспешники покинули его и перспективы движения не радовали, Гитлер ясно дал понять, что считает себя единоличным вождем партии. «Я один руковожу движением, и никто не может навязать мне свои условия, ибо я, только я несу ответственность», — заявил он и добавил, «на мне снова лежит ответственность за все, что происходит в движении». Идя на это собрание, Гитлер ставил перед собой две задачи. Одна из них состояла в том, чтобы сосредоточить в своих руках всю полноту власти, другая — в том, чтобы возродить нацистскую партию как политическую организацию, которая добивалась бы власти исключительно конституционными средствами. Смысл этой тактики он изложил Карлу Людеке, одному из своих приспешников, в то время все еще отбывавшему тюремное заключение. «Когда я снова начну действовать, то прибегну к новой тактике. Вместо того, чтобы добиваться власти путем военного переворота, мы проникнем в Рейхстаг и там развернем борьбу с католическими и марксистскими депутатами. Конечно, перестрелять противников быстрее, чем победить их на выборах, зато гарантом нашей власти станет их же конституция. Всякий юридический процесс требует времени, но рано или поздно мы все же завоюем большинство, сначала в Рейхстаге, а потом в Германии. Вот почему после освобождения из тюрьмы он заверил министра президента Баварии, что нацистская партия впредь будет действовать в рамках Конституции. Но 27 февраля, выступая в пивной Бюргер-Брой-Келлер, Гитлер, поддавшись энтузиазму толпы, обрушился на власть с плохо скрытыми угрозами. Врагами были названы и республиканские министры, и марксисты, и евреи. В заключительной части своей речи он воскликнул: «В нашей борьбе возможен только один исход. Либо враг пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по его». Первое же публичное выступление Гитлера после выхода из тюрьмы показало, что бестия вовсе не обуздана. Несмотря на обещание вести себя прилично, он снова угрожал властям насилием. Правительство Баварии тотчас запретило ему публичные выступления на 2 года. К примеру Баварии последовали другие земли. Это был тяжелый удар для человека, столь преуспевшего благодаря своему ораторскому искусству. Умолкший Гитлер равнозначен Гитлеру побежденному. Он так же беспомощен, как боксер, выпущенный на ринг в наручниках. Так, во всяком случае, думали большинство людей. Но они ошиблись и на этот раз. Они забыли, что Гитлер не только оратор, но и организатор. Лишенный права выступать публично, он, стиснув зубы, развернул лихорадочную деятельность по реорганизации национал-социалистической немецкого рабочего союза, намереваясь превратить его в такую партию, какой Германия еще не знала. Он имел в виду создать структуру, похожую на армейскую, некое государство в государстве. В качестве первоочередной задачи выдвигалась вербовка новых членов, которые платили бы взносы. В конце 1925 года в партии насчитывалось всего 27 тысяч членов. Дело двигалось медленно, но с каждым годом организация росла. В 1926 году в ней уже насчитывалось 49 тысяч членов. В 1927 – 72 тысячи. В 1928 – 108 тысяч. В 1929 – 178 тысяч. Вторая и более важная задача состояла в том, чтобы создать разветвленную партийную структуру по аналогии с существующей системой государственной власти и общественными институтами. Страна была поделена на области, или ГАУ, приблизительно соответствующие 34 избирательным округам по выборам в Рейхстаг, во главе которых стояли назначенные Гитлером гауляйтеры. Было учреждено также 7 дополнительных ГАУ за пределами Германии в Австрии, Данциге, Саарской и Судетской областях. ГАУ, в свою очередь, были поделены на крайсы, округа, во главе с крайслейтерами. В округа входили ортсгруппы, то есть местные организации, которые делились на уличные ячейки, а последние – на квартальные блоки. Политическая организация нацистской партии состояла из 2 отделов. ПО-1 предназначался для дискредитации и подрыва республиканского строя. ПО-2 занимался строительством государства в государстве. Ко второму отделу относились подотделы сельского хозяйства, юстиции, экономики, внутренних дел, трудовых ресурсов, а в будущем подотделы расовых отношений, культуры и техники. ПО-1 состоял из подотделов внешних сношений, профсоюзов и печати Рейха. Кроме 2 ПО существовал особый отдел пропаганды со своей разветвленной структурой. Часть нацистских головорезов, зачинщиков уличных драк и пьяных дебошей, была против вовлечения женщин и детей в нацистскую партию, но Гитлер и для них создал специальные организации, Гитлерюгенд, например, объединял юношей в возрасте от 15 до 18 лет и имел свои секции культуры, школьного образования, печати, пропаганды, оборонительных видов спорта и другие. А подростки в возрасте от 10 до 15 лет вовлекались в организацию под названием «Немецкая молодежь». Для девочек существовала Лига немецких девушек, а для женщин – Национал-социалистические союзы женщин. Студенты, преподаватели, служащие учреждения, врачи и адвокаты имели свои организации, а для художников и других деятелей культуры был учрежден Национальный культурный бунт. Потребовалось немало усилий, чтобы преобразовать организацию под названием СА – «Боевые отряды». Вооруженное формирование, насчитывавшее несколько тысяч человек и призванное охранять нацистские сборища, разгонять рабочие митинги и вообще терроризировать тех, кто выступал против Гитлера. Некоторые руководители СА рассчитывали, что с приходом фюрера к власти она заменит регулярную армию. Для начала был создан специальный военно-политический центр во главе с генералом Францем Риттером фон Эппом. По идее, 5 его отделов должны были ведать такими вопросами, как внешняя и внутренняя безопасность, силы обороны, оборонный потенциал. Однако на деле СА, состоявшая из молодчиков в коричневых рубашках, как была, так и осталась сбродом крикунов и громил. Многие из ее высших чинов, начиная с главаря Рема, были известны как гомосексуалисты, а лейтенант Эдмунд Хайнес, возглавлявший мюнхенские отряды СА, был судим за убийство. Желая иметь в своем распоряжении более надежную опору, Гитлер создал СС. ССовцам выдали форму черного цвета, по примеру итальянских фашистов, и они должны были присягать на верность лично фюреру. Сначала отряд СС предназначался только для его личной охраны. Первым начальником СС стал сотрудник фелькишер Биобахтер Берхтольд, но он счел себя более пригодным для сравнительно спокойной редакционной работы, чем для роли полицейского и солдата, поэтому вскоре был заменен неким Эрхардом Хайденом, в прошлом подвязавшимся в незавидной роли полицейского осведомителя. Лишь в 1929 году Гитлер подобрал, наконец, идеальную кандидатуру на пост начальника СС. Ею оказался владелец птицефермы в деревне Вальтруддеринг, близ Мюнхена. Тихий, вежливый человек, которого люди, впервые его видевшие, в том числе и автор этих строк, ошибочно принимали за учителя провинциальной школы. Когда Гиммлер занял этот пост, в охранных отрядах СС насчитывалось около 200 человек, а когда заканчивал службу, они занимали в Германии господствующее положение. Одно упоминание СС наводило ужас на оккупированную Европу. На вершине партийной пирамиды стоял Адольф Гитлер, носивший пышный титул «Верховный фюрер партии СА», председатель Национал-социалистической немецкой рабочей организации. При его секретариате действовал Директорат Рейха, в составе высших должностных лиц партии и таких деятелей, как казначей Рейха и управляющий деловой жизнью Рейха. У того, кто посещал помпезный коричневый дом в Мюнхене, являвшийся всегерманским центром партии в последние годы существования республики, складывалось впечатление, что именно здесь и размещается государство в государстве. На такое впечатление Гитлер без сомнения и рассчитывал, ибо стремился подорвать доверие к существующему республиканскому строю, как внутри страны, так и за ее пределами, строю, который он замышлял свергнуть. Однако в намерения Гитлера входило нечто более важное, чем просто произвести впечатление. Через 3 года после прихода к власти, 9 ноября 1936 года, выступая в пивной «Бюргер-Брой-Келлер», на юбилейном собрании перед старыми борцами, он объяснил, какую, в частности, цель преследовал, преобразуя партию в столь грозную и всеобъемлющую организацию. «Мы понимаем, — сказал он, — вспоминая эти дни, когда партия организовывалась после путча, что мало свергнуть старую власть, требуется благовременно создать и держать наготове новую. В 1933 году речь шла не о свержении старой власти, а об укреплении новой, ибо новое правительство практически уже существовало. Оставалось лишь уничтожить обломки старой, на что потребовалось всего несколько часов. Ни одна организация при всей ее слаженности и действенности не обходится без внутренних расприй. И Гитлер, создавая нацистскую партию, призванную решать судьбу Германии, имел массу хлопот со своими приспешниками, которые постоянно враждовали не только друг с другом, но и с ним. Однако вот что странно, будучи по натуре крайне нетерпим ко всяким проявлениям инакомыслия, он терпимо относился к фактам аморального поведения своих людей. Ни одна другая партия в Германии не вовлекала в свои ряды такого множества темных личностей. Как мы знаем, в партию толпами шли сутенеры, убийцы, гомосексуалисты, алкоголики и шантажисты, как если бы она была для них землей обетованной. Но Гитлер смотрел на это сквозь пальцы, поскольку считал, что они могут быть полезны. Выйдя из тюрьмы, он обнаружил, что его приспешники перегрызлись между собой. Более того, некоторые добропорядочные и строгие представители руководящей верхушки, такие как Розенберг и Людендорф, требовали исключения преступных элементов и извращенцев из движения. Гитлер без обиняков отклонил это требование. «Я не считаю, что в задачу политического руководителя, — заявил он в статье «Новое начало», — входит улучшение, а тем более перековка человеческого материала, которым он располагает. Однако в 1926 году обвинения и контробвинения, выдвигаемые нацистскими лидерами, приняли настолько скандальный характер, что Гитлер учредил партийный суд, который призван был улаживать конфликты и не позволять соратникам копаться в грязном белье друг друга. Этот суд получил название «УШЛА» – «Комиссия по расследованию и улаживанию». Его первым председателем стал отставной генерал Хейнеман, но он оказался не способен уяснить истинную цель суда, которая заключалась не в том, чтобы выносить приговоры лицам, обвиняемым в уголовных преступлениях, а в том, чтобы замять то или иное дело, не допускать огласки, которая могла привести к ослаблению партийной дисциплины и подрыву авторитета фюрера. Поэтому на место генерала назначили более сообразительного отставного майора Вальтера Буха, приставив к нему двух помощников. Один из них, Ульрих Граф, бывший мясник, ранее служил в личной охране Гитлера. Другой, Ганс Франк, молодой нацист, был юристом. О нем мы расскажем подробнее, когда речь пойдет о его кровавых злодеяниях в оккупированной Польше, где он служил генерал-губернатором. Злодеяния, за которые он поплатился жизнью на виселице Нюрнберга. Такой судейский триумвират вполне устраивал Гитлера. Если кого-либо из видных нацистов обвиняли в тяжком преступлении, Бух неизменно вопрошал: «Ну и что из этого?» Для него важно было одно: не причинило ли это преступление ущерба партии и не запятнало ли репутацию фюрера. Во многих случаях партийный суд оказывал нужное воздействие, однако и ему не всегда удавалось держать в узде честолюбивых и агрессивных нацистских бонз. Нередко Гитлеру приходилось вмешиваться лично, дабы не только сохранить видимость единства, но и уберечь себя. Пока Гитлер томился в заключении в Ландсберге, в нацистском движении выдвинулся молодой человек по имени Грегор Штрассер, аптекарь по профессии, уроженец Баварии, на 3 года моложе Гитлера. Он также был награжден Железным крестом 1-й степени. Начав военную службу рядовым, он дослужился до лейтенанта. В 1920 году вступил в нацистскую партию, а некоторое время спустя стал гаулейтером. Нижней Баварии. Рослый, крепкого сложения, изучающий энергию, этакий Бон-Виван. Он вырос в крупного деятеля, скорее благодаря своей внешности, чем ораторскому искусству, которым владел Гитлер. Однако он был прирожденный организатор. Будучи по характеру человеком независимым, Штрассер отказывался раболепствовать перед Гитлером и не был склонен всерьез относиться к притязаниям австрийца на роль абсолютного диктатора нацистского движения. Эта его позиция, равно как искренняя приверженность социализму нацистского движения, в конечном счете имели для него пагубные последствия. Вопреки воле Гитлера, сидевшего тогда в тюрьме, Штрассер в блоке с Людендорфом и Розенбергом создал народное движение с целью баллотироваться на предстоящих весной 1924 года земельных и общегерманских выборах. В Баварии этот блок набрал достаточно голосов, чтобы стать второй по влиятельности партией в Германии. Как мы уже знаем, эта партия набрала 2 миллиона голосов и получила 32 места в Рейхстаге. Одно из этих мест досталось Штрассеру. Гитлер с завистью наблюдал за деятельностью молодого человека, успех которого его отнюдь не радовал. Штрассер, в свою очередь, не проявлял желания признавать Гитлера хозяином и демонстративно не явился на состоявшееся 27 февраля 1925 года в Мюнхене сборище, которое возродило нацистскую партию. Гитлер понимал, что подлинно общегерманский размах его движения сможет обрести лишь в том случае, если найдет опору в Северной Германии, то есть в Пруссии, и прежде всего в цитадели врага Берлине. На выборах 1924 года Штрассер баллотировался на севере и заключил союз с местными крайне националистическими группами во главе с Альбрехтом фон Графе и графом Эрнстом фон Ревентлов. Это помогло ему завязать личные знакомства и заручиться поддержкой региона. Кроме него, ни один нацистский лидер такой поддержки в тех краях не пользовался. Через две недели после собрания Гитлер, смирившись с успехом Штрассера, позвал его к себе и предложил заняться организацией нацистской партии в Северной Германии. Штрассер согласился. Он считал, что ему представился подходящий случай показать свои способности, не ощущая стоящего над душой завистливого и надменного фюрера. Несколько месяцев спустя он основал в столице газету «Берлинер Арбайтер Цайтунг», редактором которой стал его брат Отто, и информационный бюллетень «Национал-социалистише Брифе», призванный держать нацистскую верхушку в курсе партийной политики. Он же заложил основу политической организации с отделениями в Пруссии, Саксонии, Ганновере и индустриальной Рейнской области. Живой, неутомимый, настоящий генератор идей, Штрассер разъезжал по Северной Германии, выступая на собраниях, назначая областных фюреров, сколачивая партийный аппарат. Положение депутата Рейхстага давало ему два преимущества перед Гитлером. Право бесплатного проезда по железной дороге, благодаря которому разъезды по стране ни ему, ни партии ничего не стоили, и парламентскую неприкосновенность. Ни один орган власти не мог запретить ему выступать публично. Никакой суд не мог привлечь его к ответственности за клевету на тех, кого он избирал своими жертвами. Хайден по этому поводу с сарказмом писал: «Даровой проезд плюс даровая клевета – в этом и состоит крупное преимущество Штрассера перед фюрером». Своим секретарем и редактором «Национал-социалистише Брифе» Грегор Штрассер назначил 28-летнего уроженца Рейнской области Пауля Иозефа Геббельса.